сей. Видите ли силу поста? Он изгоняет бесов, бесы бегут от поста, ибо ненавидят пост. Неужели же среди нас есть кто-то, кто возненавидел бы пост, уподобляясь самим бесам? Тот, кто читает жития святых, знает, каким непостижимым для нас образом постились преподобные отцы и матери. Они пребывали в посте постоянно, часто для них не было скоромных дней, многие вкушали только хлеб и воду и при этом жили 100 лет и более, ибо их поддерживала могущественная благодать Божия. А мы надеемся на поддержку наших изысканных яств, которые, кстати говоря, часто вредны для здоровья, служат причиной многих желудочных и кишечных заболеваний, вызывают головные боли, подагру и так далее. Итак, да не сомневается никто в том, что пост, с Богом проводимый, не повредит, а напротив, даст крепость и силу телу и духу. Вы не можете поститься так, как постились преподобные, но можете соблюдать пост, установленный церковью. Если постясь, мы научимся обуздывать свое ненасытное чрево, от этого будет проще перейти к тому, чтобы научиться обуздывать и все свои похоти, все веления плоти, от которых происходит большинство грехов. Воздержанием от запрещенной в пост пищи мы закаляем свою волю. А разве мало того, от чего мы должны воздерживаться? А разве мало таких дел, на которые мы должны положить запрет? Итак, да благословит вас Господь на предстоящий подвиг поста, да дарует веры, крепости и терпения. Аминь. 2 марта 1952 года. Слово на вечерние недели сыропустной. «Пойди прежде, примирись с братом твоим». Сегодня Святая Церковь напоминает нам, что приступать к посту можно только простив всех, кто виноват перед нами, и спросив прощения у всех, перед кем виноваты мы сами. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Какая глубокая правда в этих словах! Господь Иисус Христос Своею пречистою кровью искупил грехи всех людей, в том числе и твоего обидчика, а ты, окаянный, не хочешь простить, когда сам Христос простил. Если не будешь прощать ближним согрешений их, то поставит тебя Христос на страшном суде по левую сторону и осудит, не простит прегрешений твоих за то, что и ты не простил ближних своих. В другой раз Господь сказал: «Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Древние иудеи приносили Богу в жертву различных животных, но теперь даром, приносимым